тут, в этих местах, либо гопи взимали налоги с пастухов, либо пастухи с гопи. По традиции до сих пор налоги со всех тут взимают. Так что не обижайтесь. Тут место, где нужно давать налоги. Мы подошли к Санкари-Кору. Мы прошли через деревню, которая называется Варшана. Кто знает, что значит Варшана? Варша? Дождь. Варша значит дождь. Варшана – это то, что дает дождь. То, что дает дождь. Какой дождь дает это место? Прямо. Да. Дождь милости. Дождь любви. И я хотел немного рассказать еще какие-то лилы и чуть-чуть о татве. Мы знаем, что Шримад-Бхагаватам Сукадева Госвами прямо не называет имя Радхи. Ачарьи объясняют, что если бы он произнес имя Радхи, то он бы впал в экстаз, и Махараджи Парикшиту пришлось уходить, так и не дослушав Шримад-Бхагаватам. Он бы не заметил, как Такшика прилетел и сжег Махараджа Парикшита. Поэтому он тщательно избегал этого имени. Но один раз он не удержался. Аная Радхита. Есть стих в 31 главе 10 песни Шримад-Бхагаватам, где он произносит это имя, объясняя, почему Шримати Радхарани является объектом поклонения для самого Кришны. Аная Арадхита. Что значит Аная? Приближать, приносить. Для чего она приближает все вещи? Пока мы живем в материальном мире или в любом мире, так или иначе мы вступаем во взаимодействие с различными объектами. Мы приближаем их к себе. Когда мы приближаем к себе какие-то вещи, для чего мы их приближаем? Чтобы наслаждаться, чтобы эксплуатировать. Я уже вчера приводил это определение майи философское. Мияте аная, ити майя. Майя – это состояние, в котором человек приближает вещи, аная. Мияте аная для чего? Для того, чтобы измерить их. Измерить значит наслаждаться, измерить значит эксплуатировать, измерить значит посмотреть на них сверху вниз, значит померить их собой и посмотреть, что из этого для меня я могу взять. И это называется майей. Мияте аная ити майя. Что делает Радха, когда она приближает вещи? Аная арадита. Арадита что значит? Она приближает вещи для того, чтобы поклоняться. Она приближает все, нас учит тому, каким образом мы должны относиться ко всему в этом мире, понимая, что все это энергия Кришны. На самом деле все является объектом поклонения здесь. Этим камням Кришна поклоняется. Мы ходим тут, попираем их своими ногами, Кришна им поклоняется. Почему он поклоняется им? Потому что в конечном счете здесь, во Вриндаване, все связано с его лилами. И когда Кришна приходит сюда в образе Господа Чайтаньи, он кланяется каждому камню. Так кто-то из вас возвращался на место своих детских лил? Когда мы возвращаемся, нам все дорого. Каждый кустик дорог. О, под этим кустом я проводил свою первую Мадхуря лилу. У нас связаны какие-то воспоминания с этим. Это моя школа, где я учился. А я начинаю всем рассказывать, это моя школа. Никому не интересно. Мне интересно. Потому что у меня есть связь с этим. Здесь, во Вриндаване, все связано с Кришной. И Шримати Радхарани, когда находит здесь, она понимает эту связь. Она видит эту связь. Куда бы она ни посмотрела, она видит везде Кришну за этим. Потому что для нее нет майи. У нас есть майя, потому что все то, что мы приближаем, мы хотим наслаждаться этим. И мы не видим Кришны. Нам нужно заслонить себя от Кришны, чтобы наслаждаться, потому что Кришна хозяин всего этого. Она хочет служить. И поэтому везде она может видеть Кришну. И в этом ее величие, в этом ее красота. И здесь, на Варшане, она служит ему самым непостижимым образом. Иногда она служит ему, сердясь на него. Потому что она понимает, Кришна хочет, чтобы я ему устроила сцену. Кришна хочет скандала. Кришна хочет, чтобы его любовь окрасилась какими-то другими цветами. И поэтому здесь они иногда ссорятся. Мы скоро будем с вами на Ман-Мандире. И Ман-Мандир – это место, куда Шримати Радхарани уходит, когда она гневается на Кришну. Здесь Виласгарх. И Виласгарх, я уже говорил, что с ним связано множество всевозможных лил. Здесь Кришна танцевал танец расу. На самом деле мы сидим на этом месте, где он танцевал танец расу. На расамандале. И я расскажу несколько лил, связанных, может быть, две лилы, связанных с этим Виласгархом. Однажды, когда Кришна только-только вступил в пору Кайшора. Кайшор – это юность. Шримати Радхарани, она тоже вступила в эту пору юности. Самая удивительная пора в жизни человека, когда чувства самые сильные, когда все влюбляются друг в друга, неважно в кого. Александр Сергеевич Пушкин, он очень хорошо определил эту вещь. Пришла пора, она влюбилась. Так, он имел в виду Кайшор. Он имел в виду эту особую пору юности. И когда Кришна только вступил в нее, он увидел там наверху, на Виласгархе, стайку девушек, гопи. И посредине была его возлюбленная, в самом центре. Он попытался подойти к ним, но они стали кидаться в него палками, камнями, отгонять его, уходи отсюда, негодяй. Что ты тут делаешь? Мы знаем тебя. Ничего хорошего от тебя ожидать нельзя. В этот момент Йога Майя устроила так, что налетела буря. Страшная полевая буря, ураган. И все в ужасе стали разбегаться, прятаться. И все покрылось этой пылью. И Кришна остался наедине со Шримати Радхарани. Никого больше не было. Они вдвоем. Кришна подбежал к ней и поцеловал ее. Это место его первого поцелуя. Да. Его лила здесь, на Виласгархе. С тех пор эта гора называется Вилас. Вилас, значит, там, где происходит особый лили. Одна же Шримати Радхарани рассердилась на Кришну. Это она, я уже сказал, часто сердится на него. И она не хотела его видеть. Тогда Лалита Саки решила их помирить. Она подумала, как можно их помирить. Кришна не хочет его видеть. Нужно, чтобы он стал служить Шримати Радхарани. Она переодела его в саки, надела на него сари, надела на него блузку. И чтобы подобие было полным, положила два больших манго в блузку. Кришна посмотрел в зеркало. Все было хорошо. Вот. И Лалита Саки взяла его за руку. У Сьяма Саки, в который превратился Кришна, была в руках вина. Она подвела его к Шримати Радхарани и сказала, это особая Саки. Когда она поет, камни плавятся. Я краем уха услышала, как она поет. Ох, я привела ее, чтобы ты, моя госпожа, послушала, как она поет. Кришна сел и стал играть, и Шримати Радхарани не слушал. И Кришна заиграл особую рагу. Рагу, от которой на сердце становится тепло и светло. И сердце начинает плавиться. Шримати Радхарани стала сначала раскачиваться в такт этой раги. Потом она стала подпевать. Потом она зарыдала. Сердце ее полностью растаяло. В конце концов она спрыгнула и сказала, «Сьяма Саки, ты так порадовала меня. Хочу подарить тебе новое сари. Но только с тем условием, что я сама тебя переодену. Кришна немного засмущался. Когда стал переодеваться, два манго выпали у него из-под блузки. Его разоблачили. Как это всегда бывает здесь. Кришна тут всегда разоблачает. Это Виласгарх, где происходят особые потаенные лилы. И, кто-то говорит, что это сам Вишну, который принял образ. Кто-то говорит, что это еще одна гора. Там есть еще Майор Кутир, еще одна гора Брама, это Вишну. И сейчас мы пройдем через Санкари-кор. Санкари-кор — это узкий проход между двумя горами. И там по-прежнему есть следы от молока и йогурта, который был разлит в этом месте. Идеальное место для того, чтобы поставить таможню. И периодически то гопи, то гопы ставили здесь таможню. Первым сообразил Кришна. Одно из имен Кришны – Чатура. Кто-то слышал это имя? Чатура. Чатура значит хитрый. Чатура значит тот, кто все время что-то придумывает. Кришна позвал своих друзей и сказал: эти гопи каждый день ходят куда-то, и у них на головах большие горшки. И в этих горшках йогурт. И сверху на йогурте вот такой слой сливок. Желтых, вкусных. И гопи раньше ходили там, они ходили в Матхуру. На самом деле они ходили, чтобы привлечь к себе пастухов. Но делали вид, что идут торговать этим йогуртом. Пастухи нападали, снимали самый лучший, самый жирный йогурт сверху, оставляли все остальное и бросали эти гопи. Кришна был первым среди них. В конце концов, Шримати Радхарани надоело это. Она сказала: у нас никто не покупает наш йогурт, потому что все сливки сняты этими негодяями. Мы пойдем здесь, обходной дорогой. И решили пойти здесь. Кришна сразу же узнал. Он встал тут. Сказал: ты кто такая? Каждый день вы ходите. И каждый день вы пытаетесь уклониться от налогов. Но сегодня я возьму налог в полную силу. Гопи стали с ним спорить: ты кто такой, чтобы брать налоги? Нашелся тут самозванный налогооблагатель, самозванный мытарь, который налоги взимает. В конце концов, Шримати Радхарани оттолкнула Кришну. Кришна отлетел. Но на самом деле она ади-шакти. Так, когда она начинает толкаться, то лучше ей под руку не попадать. У нее вся энергия этой вселенной есть в ней. Когда она его толкнула, Кришна отлетел далеко-далеко. Он оскорбился страшно совершенно. Он отлетел наверх туда. И сверху Шримати Радхарани несла этот горшок. Он сказал: ах так, ты не хочешь давать налог? Тогда мы сами возьмем с тебя этот налог. Он прицелился камнем. И пока Шримати Радхарани шла, запустил этот камень в горшок. И йогурт пролился на всю Шримати Радхарани и на камни. Подбежали саки и стали слизывать с камней. Кришна говорил: я же тебе говорил, ты не хотел давать часть, теперь находись в этом состоянии. Она стояла растерянная, саки пытались утирать у нее йогурт. И тогда Лолита отозвала ее и сказала: мы должны им отомстить. Во что бы то ни стало, мы должны. Так это оставлять нельзя. На следующий день, до сих пор каждый месяц Бадра, тут разыгрываются эти лилы по-прежнему. И они задумали новую лилу. На следующий день они сказали: несколько наших гопи пойдут с горшками на головах для приманки. Все остальные должны спрятаться тут, в разных кустах и пещерах. И когда мы засвистим, то вы должны сбежаться. Кришна увидел, идет стайка гопи, они несут горшки, он выскочил, чтобы у них это взять. У него было всего несколько друзей с ним. И в этот момент Лолита свистнула. трудно показать это. И в этот самый миг гопи, откуда ни возьмись, тысячи гопи сбежались с разных концов, и по 10-15 человек окружили каждого из пастухов. И стали, они окружили, связали их и стали бить их по щекам. Будешь знать, как все могут. Больше всего досталось Маду Мангал. Маду Мангал, у него большая шика, толстая шика. Взяли эту шику, завязали на нее веревку и перекинули на другой ствол через ветку и стали тянуть. Маду Мангал стал кричать, Маду Мангал стал говорить: я знаю, это карма ко мне пришла. Я просто связался с этими пастухами из семейства Вайши, я вожусь, я браман, и я вожусь непонятно с кем, и поэтому ко мне пришла карма. Все, клянусь, больше никогда не буду водиться с этими пастухами. Гопи тянули еще сильнее. Он начал кричать: что такое, что вы делаете? Я вас прокляну, нет ничего страшнее, чем проклятие брамана. Но гопи почему-то не испугались. В этот момент у Маду Мангала выпало украшение, которое Шримати Радхарани подарил ему, когда он был жрецом во время Сурья Пуджи. Гопи увидели это, они закричали: так ты еще и ворк там. Потому что еще и воруешь. Они стали передавать Маду Мангал, бедный, он закричал: все, клянусь торжественно, что отныне я больше к Кришне близко не подойду. Когда он произнес эту торжественную клятву, которую он не сдержал, то они его отпустили. Тут пришел черед Кришны. Так, они его обступили, и Лолита стала советоваться со Шримати Радхарани: что мы будем делать с ним? Он уже был связан, он стоял, вокруг него была большая толпа. Сказали: сначала мы нарядим его в сари. Гопи подбежали к нему, стали обматывать его сари со всех сторон, надели на него блузку. Кришна стояла, по горам стояли пастухи и смотрели на него. Потом мы дадим ему горшок. Потому что закон кармы должен исполниться. Так. Кришне дали горшок. Кришна не знал, куда деваться. Так. Потом они ему сказали: мы дали горшок, нарядили его в блузку, в сари, побили его как следует по щекам. Шримати Радхарани поднялась наверх и прицелилась. Кришна зажмурил глаза от страха. А кто его знает, куда она попадет? Она метко прицелилась и попала прямо в горшок. Горшок разбился, и йогурт потек по Кришне. Все стали хохотать над ним. Кришна, это Бог, стоит в йогурте. В довершение ко всему, знаете, как... В Индии, если люди хотят дать страшную клятву, как они ее должны давать? Знаете? Да. Вот так. Надо схватить за уши и потянуть себя за мочки. Это признак смирения. Таким образом люди подходят к гуру. Гуру нужно подводить вот так. Мучения Кришны на этом не закончились. Ему сказали: берись за уши. А теперь повторяй за нами: я никогда больше, Кришна говорит, я никогда больше не буду требовать налогов. Не буду требовать налогов. И клянусь всегда поклоняться Шримати Радхарани. Джай! Развязали, бедный Кришна ушел. До сих пор следы этой лилы остались там. Там есть потеки этого йогурта и масла, и всех других молочных продуктов. Мы сейчас пройдем через этот Санкари Кор и окажемся в Чиксоле, в деревне Читра. Гаура Премананде! Джай Джай Ши Радхе!